Глава 12. «Говорила я тебе, что добром не закончится вся эта твоя любовь». Мама специально произнесла последнее слово с такой интонацией, будто это что-то омерзительное, и отпила чаю из своей любимой кружки. Мы сидели на кухне уже почти час, потому что мне нужно было выговориться и успокоиться, прежде чем я смогла бы лечь. Отчим от чая отказался, не хотел разгуливаться слишком сильно и опоздать утром на работу, а потому быстро разложил мне диван в гостиной и ушел спать. А я совсем не уверена, что смогу сегодня уснуть. С одной стороны, я могу понять маму после того, как рассказала ей про то, что застала Артура с любовницей, и это вполне ожидаемая реакция от нее. Но с другой стороны, она раньше так не говорила и, может, даже не думала. На свадьбе с Артуром повторяла: «Слава богу, ты выбрала нормального мужчину, а не этого своего». В ее понимании, мой роман с Гордеевым был еще большей ошибкой и чем-то крайне отвратительным. Для нее это был стандартный сценарий, где крутой начальник соблазняет свою наивную молодую секретаршу, а потом благополучно бросает. «А чего ты ждала?» — повторяла мне она тогда, слушая мои рыдания. Сейчас так говорить не стала, но еще долго ворчала, перечисляя все минусы нашего с Артуром брака, о которых раньше почему-то и не заикалась. Легко кидать фразу «а я говорила», когда у кого-то уже все плохо, а для тебя оно просто повторяется по заезженному в собственной жизни сценарию. Мои родители тоже развелись после интрижки отца с другой женщиной. Разругались насмерть и больше никогда не разговаривали. Разделили все имущество и меня заодно. И разъехались. А вот нового мужа мама нашла не так уж и давно, всего-то 4 года назад. И теперь просто молилась на него, сдувая пылинки. Ведь он такой молодец, так ухаживал, такой заботливый. А еще он старший управляющий в большом магазине с хорошей зарплатой. Они даже нашу старую квартиру полностью отремонтировали за свой счет, не соглашаясь на мою помощь. «Все эти люди грязные, и деньги их грязные, портят их настолько сильно, что не отмыть», продолжала она, тоже распереживавшись. «Лучше бы ты с Вадиком продолжала встречаться и за него замуж вышла», — вспомнила она мою студенческую любовь. «Вадик был совсем дурачком, мам», — поморщилась я. «Нашла кого вспомнить. Уж лучше дурачок, но порядочный и из приличной семьи, чем испорченный богатый умник». Она неодобрительно покачала головой. Семью Вильнера она раньше тоже считала порядочной. «Зачем за деньгами гоняться?» продолжила мама. «Видишь, к чему это тебя привело? Опять у разбитого корыта осталось. Хорошо, хоть не с пузом или лялькой на руках». Я попыталась проглотить ком в горле от упоминания потенциального ребенка. Артур по этой теме проехался слишком болезненно. «Я никогда не гналась за деньгами, и ты знаешь это». Сердито повысила я голос, потом вспомнила, что Владимир спит. «Я любила, и я на самом деле любила». «Значит, плохо любила. Внимания мужу не уделяла, не окружала его нежностью и заботой, раз ушел к другой за этим». Продолжала она выбивать меня из последних моральных сил. «От настоящей любви не уходят. Как отец твой, подлюка, никогда меня не любил, иначе не пошел бы налево». Все сильнее расходилась она. «Все намного сложнее, мам», — попыталась я остановить этот поток. «Наоборот, все намного проще, чем кажется. Любила бы по-настоящему, ничего бы такого не случилось. Мужчины чувствуют женскую фальшь, и ты должна сама понимать, любишь или нет, взрослая уже. А если и не очень любится, хоть попытаться сохранить брак, если все равно ничего другого путного не выходит. Хоть кому-то нужной быть». Я подняла на нее изумленный взгляд. Вот это уже совершенно новая песня. И я ей не говорила, что подала на развод с Артуром. Я только сказала, что сильно с ним поругалась и уехала в ночь. «Что-то ты сама себе противоречишь». Я отодвинула ромашковый чай, которым она пыталась меня успокоить. «Так не нужны эти испорченные богачи или брак сохранить?» Мама махнула на меня рукой, поняв, что сама путается в показаниях. «Ничего я не противоречу. Сколько можно тебе мудрости житейской рассказывать, если ты все равно все по-своему делаешь?» Она будто сама что-то придумала и тут же разочаровалась во мне еще раз. Так и будешь вешаться не пойми на кого, а потом ко мне прибегать рыдать брошенкой? Ума пора отрастить в твоем-то возрасте. Ничему тебя жизнь не учит. Как ты можешь так говорить, мам, сейчас? Да ты вспомни, как убивалась в прошлый раз по начальнику своему бывшему. Ну кто в такого может влюбиться? Ну натуральный же подлец. Только совсем несмышленая девчонка могла так слепо втрескаться в занятого мужчину. Совсем мозги тебе запудрил, закружил, пыли напускал своей фальшивой любовью. А потом? Нашла ведь Артура своего. Я только за тебя порадовалась, что пристроила, наконец, за нормального мужика, а не Гордецова этого. Гордеева. Поправила я ее, чувствуя укол боли в сердце от звучания фамилии на языке. Какая разница? Ну вот какая? Все равно итог одинаковый. Покачала она головой с какой-то горечью в голосе. «Ты и с Артуром своим не ужилась!» Грудь сдавила невыносимой обидой. «Не этого я ждала от мамы, не упреков, а хоть какого-то утешения, понимания. Ни слов, что это я с ним не ужилась. Можно подумать, я не была ему честной и достойной женой все это время. В его измене на ее взгляд тоже я виновата». Не тем, что уделяла ему мало внимания, так тем, что вообще выбрала богатого и испорченного. Куда ни кинь, везде я сама виновата. Отчего-то я почувствовала себя очень лишней в этом доме. Стало невыносимо душно, хоть глоточек бы кислорода, чтобы в груди не щемило от боли. «Пойду я лучше спать». Я поднялась из-за стола и вымыла за собой кружку. «Иди, утро вечера мудренее», — вздохнула мама, а меня вновь покоробило от ее разочарованного взгляда. Не туда я приехала. Уже лежа в чистой хрустящей постели, пахнущей стиральным порошком, я слышала, как она уходит с кухни и выключает везде свет. Эта квартира сильно изменилась после того, как я была здесь последний раз. Из моей бывшей спальни сделали кабинет, и там проводил вечера Владимир, а мама занималась рукоделием в выходные дни. Нет, конечно, меня выселили намного раньше ремонта. Когда я устроилась на работу и стала снимать свою квартирку, желая обрести полноценную самостоятельную жизнь, та комната перестала быть моим убежищем. Но теперь этот статус был закреплен навсегда, безвозвратно. Нечего мне тут делать. Приду немного в себя и снова сниму квартиру. Найду работу и соберу себя заново из кусочков, на которые меня разбили сегодня все, кому не лень. Раз я даже на взгляд мамы сама уничтожила свою жизнь, значит, сама и восстанавливать буду. Так даже проще. Никто не причинит боль и не будет разочарован. Эта мысль придала мне немного решительности и еще больше злости. Не знаю точно на кого. Быть может, той самой ненаправленной, как радиация, которая просто фонит вокруг тела и не дает впасть в уныние и депрессию. Меня начало клонить в сон от усталости. Но едва я опускала веки, как видела сосредоточенный, обеспокоенный взгляд арктических глаз. Слышала голос, зовущий меня по имени. «Уходи. Уходи от меня, Гордеев. Хватит меня преследовать наяву и во сне». «Ника!» Кто-то позвал меня и потряс за плечо. Я испуганно распахнула глаза от резкого пробуждения и тут же вскочила на постели. «Что? Что случилось?» Я озиралась по сторонам, пытаясь понять, что произошло и где я. Все еще темно. Ночь. Только в коридоре горит свет, бросая широкую желтую полосу на половину гостиной через приоткрытую дверь. Надо мной стоял темный силуэт испуганной мамы. «Там полиция! За тобой пришли!»